Глава 31. Возвращение в поместье, где мы разместились, прошло так же спокойно, как и выход из него. Достаточно было укрыться иллюзиями Асайды и избегать приближения к людям, и никто не заметил моего отсутствия. «Вы вернулись, княжич!» — подскочила из кресла Светлана, когда я вошел в выделенную мне комнату. Я успел заметить, что она чутко дремала в кресле, держа в руках рабочий планшет. Сейчас она как раз его прятала себе за спину и вообще делала вид, что все это время работала. «Могла меня и не ждать», — мягко улыбнулся я ей, жестом показывая, что можно сесть обратно. «Меня уже давно можно не опекать так усердно». «Княжич, вы же знаете, что это моя обязанность», — возмущенно посмотрела на меня девушка. «И вообще, я столько времени с вами, что уже привыкла вас оберегать». «Спасибо тебе, конечно, за это». Я отложил трость в сторону и повесил куртку на вешалку, повернувшись к ней спиной. «Но ты же понимаешь, что у тебя должна быть и своя личная жизнь. Не все же вокруг одного меня крутится постоянно». «Я приму это к сведению, княжич», — поклонилась мне Светлана. «Вот всегда ты такая серьезная», — покачал я головой, посмотрев на свою слугу. «Мне, конечно, всегда твоя помощь будет нужна, и я не представляю, как вообще без тебя обходиться. Но надо уделять внимание и себе, так что можешь считать это приказом. Думай в том числе и о себе, и о своем будущем». «Мое будущее связано со служением вам», — твердо ответила на это девушка. «Вот что с тобой сделаешь?» — вздохнул я. «Ладно, можешь теперь спокойно отдохнуть. Я уже никуда больше не денусь». «Хороших вам снов, княжич», — поклонилась перед выходом Светлана. Я же, раздевшись, просто повалился на кровать, прокручивая в голове воспоминания о том домике, где мы с Еленой нашли мертвые тела. С учетом того, что обилия духов я в этом мире не наблюдал, то как-то не ожидал увидеть настолько серьезно развитого одержимого. Только тот, кто убил как минимум трех человек и захватил их духовную энергию, мог развиться до такого состояния, чтобы оставить настолько серьезный след. Это как раз обратная сторона силы духов. Чем они сильнее, тем больше следов оставляют, когда действуют. Правда, также многие из них умеют скрывать свое присутствие, но все же ловить их в некотором плане даже проще, чем мелких духов, которые и действуют по мелочи. Тут еще, как назло, духовные частицы не задерживаются надолго на месте, так что пойти по следу было попросту невозможно. На самом деле, в этом деле я был не настолько хорош. Были отдельные команды шаманов, которые как раз охотились на тех, кто убивал людей ради их духовной энергии, и их работа как раз осложнялась тем, что большинство таких духов прятались среди людей и так готовых убивать. Они и до духов были полны темных желаний, но, получив подселенца, их внутренний голос приобретал более настойчивые черты и подталкивал к исполнению своих темных желаний. Так они объединялись и становились как раз одержимыми, которые наслаждались убийствами. У меня для поиска таких сильных одержимых раньше было сразу трое духов, которые как раз выступали в роли ищеек, но найти подходящего духа в этом мире будет не так просто. С ними ведь еще справиться надо, они не настолько уж и приручаемые, и сами зачастую являются опасными хищниками. Так что это та еще морока, с которой мне, похоже, придется разбираться самостоятельно. Как бы мне ни хотелось иного, но я единственный шаман на всю округу, да и не потяну я пока нового духа для присоединения в свою свиту. Необходимо еще приноровиться к Ливе, которая оказалась очень сильной. За всеми этими размышлениями я незаметно для себя уснул. Итак, раз с завтраком покончено, то я расскажу, зачем мы прибыли сюда, сказал Игорь Алексеевич, когда мы допили чай. И что же здесь произошло, раз стали подозревать полукровок, с любопытством посмотрел я на него. «Несколько необъяснимых насильственных смертей», — ответил на это мужчина, выведя на экран большого телевизора кадры с мест происшествий. «Необъяснимых в классическом понимании практики таких случаев. Где-то тела были разорваны на части». На этих словах я едва сдержался от того, чтобы не поморщиться, ведь это как раз было про тот случай, который я видел этой ночью. «Где-то тела были обескровлены. В некоторых случаях пропадали только головы жертв». По всем признакам, либо этим занимаются какие-то уж очень странные маньяки, либо в городе появилась группа полукровок, которые совсем не собираются скрываться и действуют довольно нагло. Они пользуются тем, что обычные следователи просто не могут найти зацепок на таких людей и пока зашли в тупик. Тут и нужны мы, как отдел, который занимается сверхъестественными происшествиями. «Есть предположение, где они могут находиться?» — спросил я. «По собранным сведениям, эти существа в основном действуют в 5 районах». Вместе с этими словами Аркур продемонстрировал карту города с отмеченными областями. «Происшествия происходят не каждый день, но все же чаще всего они проявляют свою активность в них. С учетом того, что у нас нет нормальных свидетельств об этих преступниках, то придется заняться патрулированием местности и докладывать обо всем необычном». «Я так понимаю, лучшего варианта нет», — посмотрел я на инспектора. «За время действия этих преступников погибло уже несколько сотрудников правоохранительных органов, и одна созданная спецгруппа была уничтожена полностью, когда они смогли встать на след этих существ. К сожалению, никто из них не выжил, чтобы поделиться с нами подробностями того, как они их нашли», — покачал он головой. «Скорее всего, эти существа сами вышли на них, чтобы устранить угрозу. Поэтому нам не остается ничего иного, как попытаться их или подловить в момент очередного нападения, либо заставить их самих действовать, когда в нас почувствуют угрозу». «Получается, мы действуем на удачу», — хмыкнул я. «Если у вас, Соколов, нет иных способов отловить подобных преступников, то у нас не так много вариантов для действий», — строго посмотрел на меня мужчина. «Для этого надо о них знать хоть что-то», — развел я руками. «В ином случае все это будет так же достоверно, как гадание на кофейной гуще». «Тогда собираемся и разделяемся на отряды», — принялся выдавать распоряжение Аркур. «Как я понимаю, вы предпочтете взять с собой своих людей?» «Да», — не стал отрицать я. «Мои люди знают, как я действую и что надо делать в случае опасности. Сторонние будут только мешать». «В таком случае я выделю вам 2 сопровождающих, которые хорошо знают город», — немного подумав, произнес мужчина. «Хорошо», — согласился я. «Если они смогут уладить проблемы, которые могут возникнуть в ходе расследования, будет еще лучше». «Это уже моя проблема», — отмахнулся Аркур. «С этого момента вы и ваши люди временно входите в состав сотрудников службы имперской безопасности со всеми привилегиями и обязанностями». «Ну да, куда уж без последнего», — хмыкнул я. «Тогда выдвигаемся?» «Да, докладывать мне о вашем продвижении каждые 30 минут», — отдал последнее распоряжение Игорь Алексеевич. «И не рискуйте понапрасну». «Не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Я не собираюсь здесь умирать». Первый и второй день, собственно говоря, ничего не дали. Те, кто убивал людей в этом городе ради собственного насыщения, никак не проявляли себя все это время. Но хотя бы не было новых смертей, что не могло не радовать. Правда, я сильно сомневался, что удастся поймать убийц днем, и лучше всего продолжить искать их, начиная с вечернего времени. Многие духи как раз предпочитают его из-за того, что темнота у многих людей ассоциируется с опасностью, и часть духов как раз рождается из подобных чувств. Темнота порождает страх, и это очень хорошая приманка для духов и полукровок, которые выходят на охоту. В наших поисках мне очень не хватало духа ищейки, но ничего подходящего у меня попросту не было. Да и рискованно было бы брать себе в свиту нового духа, когда я еще не до конца привык к накомате, которая пока подстраивается под мою духовную энергию. Из-за всего этого приходится действовать обычными человеческими методами и надеяться на мою духовную чувствительность. Подобные существа, которые слишком сильно увлеклись убийством людей, должны в духовной энергии оставлять определенный след. Это как добавить краситель в воду. Пара капель сначала довольно ярко проявляются на ее поверхности, но чем проходит больше времени, тем менее заметными становятся отличия в цвете. Но чем больше капель, тем более ярким будет пятно, и растворяться оно тоже будет дольше. Эти полукровки как раз и были такими яркими пятнами. Но пока они не станут действовать и проявлять свои низменные желания, выявить их будет не так и просто. А ведь будь я в своем прошлом мире, то можно было бы провести ритуал поиска, но здесь духовная энергия слишком неоднородная, чтобы надеяться на гарантированный результат. Да и, к сожалению, положение звезд сейчас неподходящая для данного ритуала, и в любом случае итоги его проведения будут довольно слабыми. И тем не менее бросать это начинание я не собирался. По всем материалам, что передал мне Аркур, выходило, что как минимум действовали трое убийц, и активизировались они в этом городе недавно. При этом частота нападений увеличивалась, и складывалось такое впечатление, что они только входили во вкус и радовались своей безнаказанности. На третий день я решил пройтись по окраинам города, по тем старым районам, где качество жизни населения гораздо хуже и полно уже частично обветшалых домов. Здесь как раз будет не так заметна пропажа людей, тем более не факт, что соседи будут заявлять в правоохранительные органы, чтобы не привлекать к себе нежелательное внимание. Как раз в подобных местах могут лучше всего развернуться полукровки и получить для себя кормовую базу. Да и банально можно найти какой-нибудь аварийный дом и запугать местных жителей. Такое порой проворачивали и в моем прошлом мире, так что не думаю, что и в этом не додумались до такой же схемы. Ну и пусть у меня не было духа Ищейки, но у меня был Бранд, который по своему происхождению был очень близок к предвестникам смерти. Он уже один раз мне помог обнаружить аномалию на стройке, до того, как она успела развернуться в полную силу. Может, и здесь повезет? До этого момента, правда, этот навык не срабатывал, но и смертей в нашем районе не было. Так что есть все шансы, что в этот раз все же повезет. И я успею раньше, чем произойдет непоправимое.